Глава пятая. Новая звезда. Пещера Джека располагалась в одной из отвесных скал, вознесшихся над той самой речкой, где Рода ограбили. В этом месте холмы отгораживали небольшую долину, где в алювиальных лугах прорезала себе мелкое устье петляющая речка. Вода вымыла в глинистом сланце карман, а сверху его закрывал огромный, нависающий над входом обломок известняка. Прямо над пещерой берег был слишком крут, чтобы забраться снизу, сверху мешала глыба известняка, а поток огибал пещеру почти по самому основанию скалы. Чтобы попасть внутрь, приходилось спускаться к воде по соседнему холму, выше по течению, затем идти через луг вдоль речки, а дальше по наклонному глинистому берегу, тоже достаточно крутому. Они взобрались по глиняной горке, протиснулись под нависающим обломком и очутились на твердом сланцевом полу пещеры. Одной стороной она открывалась к реке и уходила далеко в тело скалы, но стоять во весь рост можно было только у самого входа. Дальше приходилось ползти на четвереньках. Джек швырнул внутрь пригоршню гальки и с ножом наготове встал у входа. Похоже, никого нет. Они опустились на четвереньки и поползли. «Как тебе тут?» «Блеск! Только нужно будет дежурить по очереди. Кто-нибудь может заползти так же, как мы. Пока тебе везло». Может быть, Джек нащупал в полутьме сухие ветки шипастого кустарника и загородил ими вход, уперев концами в потолок. «Это моя сторожевая система. Если какая-нибудь тварь тебя учует, это ее не остановит. Конечно, но я проснусь и дам ей отведать камней. У меня тут большой запас и две сигнальные вспышки». «Я думал, ты говорил, у тебя есть ружье?» «Я не говорил, но есть. Однако стрелять в темноте, сам знаешь. А здесь нормально, даже отлично. Похоже, я вовремя с тобой объединился». Рот огляделся. «Ого, у тебя тут и очаг есть?» «Да, пару раз разжигал, но только днем. Сырое мясо так надоедает». Рот глубоко вздохнул. «Знаю. Как ты полагаешь? Уже почти стемнело, я ни разу не разжигал огонь, когда его могут заметить. Может, лучше поджарим печень на завтрак? С солью?» У Рода потекли слюнки. «Да, ты прав, Джек, но очень хочется пить. И пока не стемнело, может, сходим вместе, чтобы один охранял другого?» «Ни к чему, у меня есть бурдюк с водой, пей». Рот снова поблагодарил судьбу за то, что она свела его с таким запасливым хозяином. Раздувшийся от воды бурдюк был сшит из шкурки какого-то небольшого зверька, хотя что это за зверек, Рот определить не сумел. Джек выскреб шкурку, но не выдубил, отчего вода пахла не особенно приятно. Однако Рот не замечал этого. Он напился вдоволь, вытер губы рукой и почувствовал себя совершенно умиротворенным. Спать они легли не сразу, долго сидели в темноте и сравнивали свои наблюдения. Класс Джека забросили на день раньше, но с такими же инструкциями. И Джек согласился, что срок для сигнала к возвращению давно уже прошел. «Должно быть, я пропустил, когда лежал без сознания», — сказал Рот. «Я даже не знаю, как долго у меня была высокая температура. Наверное, я чуть не умер». «Нет, не в этом дело, Рот». — Почему? — Со мной было все в порядке, и я следил за временем. Никакого сигнала не подавали. — Ты уверен? — А как я его мог пропустить? Сирену слышно за 20 километров. Днем они используют дымовые ракеты, а ночью — прожектора, и по закону, если все не вернутся раньше, это должно продолжаться неделю. Ничего такого и в помине не было. — Может, мы слишком далеко? Честно говоря, не знаю, как ты, но я в конце концов заблудился. Чего уж тут скрывать? Нет, мы примерно в 4 километрах от того места, где выбросили мой класс. Я даже могу показать тебе, где это. Так что, Рот, нужно смотреть правде в глаза. Что-то случилось, и теперь неизвестно, как долго мы тут проторчим, — сказал Джек. Потом тихо добавил, — поэтому-то я и решил, что будет лучше объединиться.